Глава 29. Неприметный успел выбежать из корабля через какой-то пролом. Все кругом гудело и стонало. Десятки действующих вулканов выбрасывали в небо огненные столбы. Цепляясь когтями за шевелящиеся камни, нахохлившись, клекотал Орлан. Пепел покрывал его, и кое-где уже дымились и таяли перья. Неприметный усмехнулся. Времени оставалось мало. Уже, наверное, исчезли моря и океан, но дышать еще было можно. Неприметный топнул каблуком сапога, ожег планету ударом плети. «Наказание!» — крикнул он. «Наказание!» Орлан пополз к нему, широко разевая клюв. Кое-где из его боков торчали оплавленные балки каркаса, дымились интегральные схемы. «Сначала дурашку!» — сказал сам себе неприметный и вскочил в седло, тотчас же прожегшее ему мундир. Но боли не было. Орлан тяжело запрыгал и с трудом поднялся в воздух. Скакун у дурашки был меченый, и разыскать его по радиодатчику не составляло труда. Кибернетическую птицу подбросило и чуть не переломало ей махательные плоскости. Это возник еще один вулкан, на том месте, где лишь вчера совершил посадку толстяк. Крейсера больше не существовало. Неприметный вперился в экран пеленгатора. Светящаяся точка указывала ему путь. Лететь по прямой мешали километровые столбы огня, приходилось делать зигзаги и петли. Орлан все медленнее и медленнее махал крыльями, но и цель уже была близка. Дурашка стоял на плато, со всех сторон окруженная лавой. Скакуна он держал в поводу. И каких-то 100 метров не смог еще пролететь израненный Орлан, упав в густую, медленно текущую огненную массу. Птица сгорела мгновенно. Но с неприметным ничего не случилось. Лишь на миг потеряв самообладание, он встал, поправил широкополую шляпу с хрустальным прозрачным пером, хлестанул плетью планету и пошел вперед. Никакие вулканы ему были не страшны. Дурашка видел неприметного и спокойно ждал его приближения. — Ты знаешь, что сотворила с нами планета? — спросил неприметный. — Знаю. «И как же, по-твоему, она и теперь не заслуживает наказания?» «Она приняла нас как мать, неприметный. Разве можно наказать мать?» «У нас одна мать, Тола!» Неприметный стеганул планету плетью. «Понял? Конечно, она переиграла меня, но отмщение все равно состоится. Ты видел, как я шел по расплавленной лаве? Планета ничего не сможет со мной поделать, и я еще сумею исхлестать ее всю вдоль и поперек». Она просто ничего не хочет с тобой делать, неприметный. Ты ей не нужен. А ты нужен? То-то все уже превратились в пар. Нет, не в пар, неприметный. Они уже там, на зеленой и чудесной планете. Как же? Я тоже иду туда, неприметный. А вот этим... Неприметный ударил плетью дурашку, но она прошла сквозь него, как сквозь пустоту. Что, не получилось? Неприметный ударил еще раз, другой, третий. Дурашка был неуязвим. Бесполезно, неприметный. Мы уже живем в разных временах. Дурашка и его скакун неуловимо, но быстро становились прозрачными. Неприметный рубил плетью пустоту, но дурашка не обращал на него внимания. «Она живая», — сказал он сам себе. «Живая, зеленая и ласковая. Я чувствую это». Я всегда больше чувствовал, чем понимал. Здравствуй, планета. Неприметный остался на плато один.